на охоту, другим в тайгу, лес рубить, да вывозить на продажу, опять же, если кони есть. А казна пусть сымет попенную плату. Где же мужику заработать, коль ему платить еще и попенщину? Господи, леса кругом, в лесу живем, а чтобы срубить дерево на продажу, плати. Мы еще надо, чтобы хлеба нам отпустили из казенных амбаров. Как же без хлеба-то? На базаре его не укупишь. Теперь там цены и вовсе вздымутся. А откуда нам деньги взять? Пока говорил Егорша, Петруха пьяно-веселыми глазами оглядывал мужиков. На передней скамье сидели зажиточные. Во втором ряду хозяева так себе, и те, которые при церкви. А остальные, сгрудясь, стояли сзади. Может, были и еще скамейки? Да не усидишь, когда с губ так рвутся горькие слова, и хочется скорее выйти вперед и выкрикнуть свою боль. Слова Егорши совпадали с их думами, но его размеренно ровный голос не отвечал общему настроению, и то в одном, то в другом месте слышались вздохи, короткие восклицания. В первых двух рядах царило спокойствие. Эти люди будто пришли не на общий сход, и все, что сейчас говорится, мимо ушей. Но сидеть им приходится, сидеть и ждать, пока выплещет свое горе голытьба. А выплещет, тогда решать будут уже они. И решать не так, как сейчас говорится, решать по-своему. Сколько ни звони, звонарь в колокол, обедни начнется только когда поп запоет. Петруха повел глазом левее, и тут, на полу впереди всех, увидел безногого Еремея. Худой, пожелтевший, он сидел плечом, привалясь к стене. Рядом с ним лежали отстегнутые деревяшки, залоснившиеся от долгого пользования, а на концах сбитые и поцарапанные о камни. В черной бороде Еремея серебрилось уже много седых волос, и на лбу прочертились тяжелые волнистые морщины. Взгляды его и Петрухи на мгновение встретились, и у обоих загорелись злыми огоньками. Егорша заканчивал свою речь. «Обо всем этом просим вас, господин Иванов, господин начальник наш, сделать, и сделать неотложно, потому люди же мы, и жить каждому хочется. Просим самую малость, без которой теперь нам нельзя, то есть никак уже нельзя. Вот так, такое наше слово. А какое будет ваше слово?» Он пробрался назад за скамейки, мужики проводили его молчанием. Речью своей Егорша никого не зажег. Ждали ответа крестьянского начальника. Петруха рванулся с места, но Черных потянул его за рукав. «Обожди!» Иванов важно пригладил у висков редкие пряди волос, встал, передвинул на столе свою чиновничью с белой кокардой фуражку, слегка сжал ее с боков ладонями, как бы стремясь подчеркнуть особую значимость этого головного убора, и заговорил. «Мужики, крестьяне, вас постигла большая беда. Всей душой разделяю вашу печаль. Вместе с вами я буду молить Бога даровать на будущий год обильный урожай. Будем вместе надеяться, что Бог услышит наши молитвы. Не падайте духом. Сибиряки народ крепкий, и вы не в пустыне, вы найдете себе и семьям своим пропитание. В лесах растет много ягод, грибов, орехов, и время для сбора их еще не ушло». Он оставил в покое фуражку, сплел кисти рук и звучно хрустнул пальцами. «Охотники возьмут свои ружья, рыбаки — сети, остроги. Кто отвык или не приспособился к таежным промыслам, найдет себе другое занятие». Повторяю.